Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 13. Царство небесное. Рай. Эпиграф. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Эпиграф 2. «В доме Отца Моего обителей много». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. У некоторых христиан имеется узкоматериальное представление о рае как о месте, где все будет прекрасно. Глаз будут радовать прекрасные цветы и деревья, слух будет услаждаться райским пением, вкус — райскими плодами и так далее. Словом, рай будет идеально оформленным садом, где будут услаждаться наши внешние чувства. Такое представление близко к представлению о рае мусульман. Здесь в духовную область переносится ощущение тела, и строится представление о блаженстве рая на чисто материальной основе. Это, конечно, неверно. По учению святых отцов, сладость рая заключается не во внешнем великолепии и оформлении рая, а в переживаниях души. Внешняя красота только дополняет внутреннее блаженство, создавая гармонию внешнего и внутреннего. Как пишет архиепископ Иоанн Шаховской, рай начинается уже в этом мире. Все ученики Господа всех времен и народов свидетельствуют, что рай для человека, устремленного к небесной правде, начинается уже здесь, на земле. Ад, как рай, есть лишь внутреннее состояние души, которое и делается внешней обстановкой там, где нет разницы между внутренним и внешним, то есть в жизни будущего века. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, в мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренно, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью и теснотою сердца, а добро — миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен. Он — закон неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие или исполнители этого нравственного или евангельского закона — он тоже нравственный закон, только совершеннейший — будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители, не покаявшиеся в нарушении, будут наказаны вечной мукой. Здешнее же состояние наших душ предизображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно степени его. Что доброго приобрел кто здесь, то самое, по словам преподобного Макария Египетского, и в оный день будет для него жизнью. Как говорил старец Парфений Киевский, подобно небесному и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, так как и Бог на небеси. Он же и на земле, только здесь все невидимо, а там все видимо, и Бог, и рай, и ад. Отцы Церкви вообще представляют себе жизнь человека непрестающим развитием, которое начинается здесь, на земле, и продолжается за гробом. Поэтому не нужно думать, что в Царстве Небесном состояние душ остается уже неизменным и не будет идти дальнейшего совершенствования. Старец Варсонофий из Оптиной пустыни высказывал такие мысли об этом. «Бога познавать могут люди по мере того, как будут совершенствоваться еще здесь, на земле, но главным образом в будущей жизни. На небе все бесплотные блаженные души все время совершенствуются, подражая низшие высшим. В описании видений благочестивым христианам умерших близких им христианских душ иногда упоминается о том, что в том мире эти христиане включаются в особые обители, наподобие земных монастырей, и поручаются духовным отцам-руководителям. Преподобный Исаак Сириянин говорит: «О Царстве Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. Обретается оно не делами помыслов, но, может быть, внушаемо по благодати. Пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Рай же есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами». Отсюда атмосфера рая — это атмосфера Христовой любви. Там место лишь тем, кто научился любить не себя, а ближних. Там все и на всех изливают свою любовь, и поэтому каждый обладает неоценимым капиталом, всеобщей любовью. Там каждый — центр всеобщей любви. Но это лишь тогда, когда он сам до конца отдал себя на служение всем. Поэтому там радость от переживания всеобщей любви вырастает в каких-то огромных степенях, непостижимых разуму. В Царстве Божьем не может быть и разномыслия. Если у каждого из земных людей своя воля, то на небесах она одна у миллиардов небожителей — воля Господня. Итак, вхождение человека в радость райских ощущений достигается приобщением к божественной любви, деятельным служением ближним, развитием смирения, стремлением к чистоте сердца и развитием вкуса к духовным переживаниям. Если сердце человеческое будет достойно и успеет научиться ценить эти переживания и жить ими, то благо ему. Если же телесные ощущения, удовлетворение страстей, любопытство и вся прочая суета мира не уступят в сердце места для высших и духовных радостей, то невозможно человеку попасть в рай. Его слух будет глух для райских песнопений. И те нежные струны души, которые звучали бы в унисон с мелодиями рая, они окажутся неразвитыми, несуществующими. Вот как об этом пишет епископ Феофан Затворник, выражая святоотеческое учение. «Удел блаженства каждому присудится, и дан будет такой, сколько кто вместить может в себя сего блаженства. Вместимость же сия определяется тем, как кто раскрыл свое естество для принятия небесных благ». А раскрытие это зависит от трудов над собой. Если разные сии труды, разно раскрытие естества. Если раскрытие сие разно, разна вместимость. Если разна вместимость, разна и степень блаженства. Преподобный Никита Стефат говорит, что стяжавшие внутреннее Царство Божие в жизни сей имеют свободный переход в Царство Небесное, а для нестяжавших его в этой жизни переход в будущее бывает со страхом. Блажен тот, кто приготовил себя здесь к свободному переходу в Царство Небесное. А преподобный Исаак Сириянин пишет: «Спаситель многими обителями у Отца называет различные меры Духа, водворяемых в Царство Небесное, то есть отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере Духа. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обителями многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, так в будущем веке все праведные нераздельно водворятся в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, от одного места престола зрелища и образа. и никто не видит меру друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиной печали и скорби. Да не будет всего там, где нет ни печали, ни воздыхания. Напротив того, каждый, по данной ему благодати, веселится внутренне в своей мере. Вне же всех одно зрелище и одна страна, и кроме этих двух степеней нет иной промежуточной степени, разумея же одну степень горнюю, другую — дольнюю. Посреди же их разнообразие в разности воздаяний. О том же пишет так и архимандрит Иоанн: «На суде откроется каждое сердце, и навеки сделается внешней обстановкой жизни каждого. Милость Господня будет оказана тогда не только в даровании человеку соответственно его обители царства, но и в удержании от него высших обителей радости, которые были бы для его меры столь же мучительны, как и низшие». Следует отметить, что при вхождении в Царство Небесное будут учитываться не только совершенные на земле дела, но и тайные стремления сердца, хотя бы они и не нашли на земле осуществления. Архимандрит Иоанн так пишет об этом: «В способности страдать, когда нет возможности или сил провести в жизнь закон Евангелия, в способности духовно томиться от сознания своего неполного исполнения воли Христовой и даже ее неполного искания, обнаруживается тайный зов Духа, ход сердца в Царство Божие». А вот выдержки из работы Голубинского «Премудрость и благость Божия». «Состояние наше в будущей жизни не будет состоянием бездеятельного покоя. Оно будет представлять гармоническое, всецелое удовлетворение всех потребностей и стремлений нашей души путем непрерывного, бесконечного развития. Ум, сердце и воля человека найдут для себя много достойных предметов и обильную пищу в этом развитии. Непосредственное общение с Богом, как всеозаряющим светом, должно раскрыть нам всю беспредельность законов бытия. Перед нами откроется такой кругозор, о котором мы в настоящей жизни не можем иметь и понятия. Тогда только удовлетворится та духовная жажда знания, которой томится человек в настоящей жизни. Один Бог, беспредельное море сущности, будет уже служить неисчерпаемо возвышеннейшим предметом для нашего ума в его вечном стремлении постигнуть виновника всего существующего. Вторым предметом нашего духовного созерцания будет дело нашего искупления, совершаемое Сыном Божиим. То великое и чудное дело, в которое желают проникнуть и ангельские умы, которым наше человеческое естество возведено в лице Бога-человека на престол Божества. Третьим предметом нашего познания будет мир ангельский и мир совершенных чистейших душ. Само человечество в его прошедших судьбах и настоящем его состоянии будет также предметом, размышление о котором будет представлять для нас высочайший интерес, как представляет и теперь, при наших ограниченных средствах познания. Наконец, преображенный и обновленный мир во всей его красоте и разнообразии будет привлекать к себе наш умственный взор и возбуждать чувство удивления и благоговения к сотворившему все премудростью. К этому следует прибавить высокое нравственное удовлетворение, которое будут испытывать праведники вследствие взаимного сближения между собою. Не будет между ними ни зависти, ни ненависти, ни вражды, ни лжи, ничего такого, чем так полна и постоянно отравляется наша жизнь на земле. Братская любовь, ничем не нарушаемый мир, полнейшее согласие, чистейшая правда будут царствовать среди блаженных обитателей Нового Иерусалима на небесах. какая необъятная область ведения и жизнедеятельности, какой неисчерпаемый источник блаженства.